Опять раскинулся узорно над белым полем багрянец, и заливается задорно нижегородский бубенец. Под затуманенную дымкой ты кажешь девичью красу, и треплет ветер под косынкой рыжеволосую косу. Дуга, раскалываясь, пляшет, то выныряя, то пропав, не заворожит, не обмашет твой разукрашенный рукав. Уже давно мне стало сниться полей малиновая ширь, тебе высокая светлица, а мне далекий монастырь. Там синь и полымя воздушней, и легкодымней пелена. Я буду ласковый послушник, а ты разгульная жена. И знаю я, мы оба станем грустить в упругой тишине. Я по тебе в глухом тумане, а ты заплачешь обо мне. Но и поняв, я не приемлю ни тихих ласк, ни глубины, глаза, увидевшие землю, в иную землю влюблены.